Банка дороже напитка. Когда вы покупаете в магазине банку шипучего напитка, вы делаете это ради ее содержимого. Однако фактически за саму банку, которую вы вскоре выкинете, вы платите больше, чем за напиток внутри нее. Если не верите, сравните, сколько стоит в одном и том же магазине 6 300-граммовых банок и сколько стоит 2-литровая бутылка. В бизнесе часто складывается подобная ситуация, когда какие-то дополнительные вещи, упаковка, доставка, страховка и тому подобное, могут обойтись вам дороже самого товара, который вы хотите приобрести. Обычно для хитроумного продавца все это еще один способ заработать на вас. Например, если карта памяти в интернет-магазине стоит 1500 рублей, а за курьерскую доставку просят 500 рублей сверху, доставка почти наверняка приносит продавцу большую прибыль, чем, собственно, проданный товар. И нередко вы можете сэкономить десятки процентов, если станете покупать напиток, а не банку. Оптовая покупка россыпью или в разлив поможет не платить дополнительно за упаковку. Доставка своими силами может обойтись в разы дешевле, чем заказанные у продавца. Также нередко обстоит дело и со страховкой, и со сборкой. Поэтому всякий раз, когда планируете крупные траты, проверьте, какая часть цены приходится на напиток, а какая на банку. И подумайте, можно ли сэкономить на банке.